направляет во Францию эмиссаров Ренье и Ги с полномочиями организовать преследование катаров. В инструкции им папа приказывал: «Употребляйте против еретиков духовный меч отлучения, и если это не поможет, то употребляйте против них железный меч». Однако папским эмиссарам не удалось добиться каких-либо существенных успехов, так как светские власти явно препятствовали их деятельности. В 1202 году папских эмиссаров заменили цистерцианские монахи Петр де Кастельна и Арнольд Альмарик, которым было дано полномочие разрушать повсюду, где были еретики, все подлежащее разрушению, и насаждать все подлежащее насаждению. Им в помощь были направлены проповедники из Испании, среди которых выделялся своим рвением августинский монах Доминик де Гусман 1170-1221 годы, будущий основатель ордена доминиканцев. Папские легаты обещали сеньорам и французскому королю за участие в репрессиях против еретиков имущество последних и прощение всех грехов. В личном послании французскому королю Филиппу Августу папа призывал его поднять меч на волков, опустошающих стадо Господне. Преданные папскому престолу монахи, подражая своим противникам, босые и в лохмотьях, бродили по Лангедоку, призывая население к расправе над еретиками. Однако их усилия не приносили результатов. Французский король не решался вторгнуться во владение графа Тулузского, а местное население, хотя и не препятствовало выступлениям папских агентов, но и не оказывало им активной поддержки. Папские легаты приходили в отчаяние. Петр де Кастельна говорил: «Я знаю, что дело Христа не преуспеет в этой стране до тех пор, пока один из нас не пострадает за веру». Его слова оказались пророческими. Кастельна отлучил графа Раймонда от церкви за нежелание сотрудничать в преследовании еретиков. В ответ один из приближенных Раймонда убил папского легата. Это случилось 15 января 1208 года, а уже 10 марта Иннокентий III обратился с поджигательским посланием к верующим христианского мира, призывая к мщению, крестовому походу против графа Раймонда и его подданных. В послании папа писал: «Объявляем посему свободными от своих обязательств всех, кто связан с графом Тулузским феодальною присягою, узами родства или какими другими, и разрешаем всякому католику, не нарушая прав сюзерена, то есть французского короля, преследовать личность сказанного графа, занимать его земли и владеть ими. Восстаньте, воины Христовы! Истребляйте нечистие всеми средствами, которые откроет вам Бог. Далеко простирайте ваши руки и бейтесь бодро с распространителями ереси. Поступайте с ними хуже, чем с сарацианами, потому что они сами хуже их. Что касается графа Раймонда, выгоните его и его сторонников из их замков, отнимите у них земли для того, чтобы правоверные католики могли занять владение еретиков». Иннокентий пытался объяснить, почему всемогущий Бог нуждается в воинстве для расправы с еретиками. «Помните, что ваш Создатель, сотворив вас, не нуждался в ваших услугах. Но хотя он прекрасно может обойтись без вашей помощи и теперь, все же ваше участие поможет ему действовать с большим успехом, так же, как ваше бездействие ослабит его всемогущество». Участникам похода папа обещал не только прощение грехов, но и нечто более существенное — освободить от уплаты процентов по долгам, пока они будут участвовать в войне с еретиками. На этот раз Иннокентию III удалось собрать в Северной Франции армию из всевозможных авантюристов, охочих до чужого добра во главе с Симоном де Монфором. Не решаясь на войну с Монфором или рассчитывая обмануть его, Раймонд проявил раскаяние. По требованию папского легата он сдал без боя крестоносцам 7 важнейших крепостей и обещал выполнять все требования Иннокентия III. Его заставили явиться в Сен-Жиль, город, где был убит Кастельна, и предстать обнаженным до пояса перед папским легатом –